Глава 18. Свинец и сталь. Денис подвел нас к зоне тира, быстренько разобрался в механизме смены мишеней и расставил нас на правильном расстоянии от цели и друг от друга. Дистанция стрельбы была небольшая, несколько десятков метров, но для закрытого помещения это было даже много. В памяти всплыли отечественные сериалы про полицейских и голливудские боевики. Сейчас мы как будто американские копы, готовящиеся к схватке с наркокартелем. Или российские менты, захлопнувшие ловушку с международными террористами. Незабываемый режим стрельбы. Сейчас мы с вами используем одиночные. В мои киношные фантазии вклинился бородач. Расстояние до мишени небольшое, тир закрытый, поэтому следим за каждым своим шагом. Помним о предохранителе, помним о том, что не проводим ствол через других людей, помним о правильной позиции. Цельсь! Огонь! Я уже более-менее привычным движением вскинул оружие, уперся прикладом в плечо, нашел мушку и, выполнив все условия прицеливания, на выдохе нажал на спусковой крючок. Раздался оглушительный грохот. Дуло Калашникова выплюнуло язычок пламени, запахло отработанными газами или порохом, тут я уже не силен. Плечо взорвалось острой болью от отдачи, и я зашипел, стиснув зубы. Рядом загрохотали выстрелы Элечки и Костика. А потом Денис нажал на круглую кнопку на стойке, приводя в движение простой механизм, и тот с жужжанием привез к нам круглую мишень. Черный след от попадания располагался четко между центром бумажного круга и его краем. «Неплохо, Мишка!» — оскалился Денис, оценив мои успехи. «Эля, Костя, и вы молодцы!» Но не расслабляемся. Сейчас стрельбу ведем непрерывно, стараемся совершить как можно больше точных попаданий. Итак, товсь, цельсь, огонь! Я вновь скинул оружие, прицелился, нажал на спуск и опять громыхнуло так, что я чуть не оглох. Остро звоняло порохом, я закашлялся, но продолжил стрелять. Когда мы истратили весь боезапас и круговой механизм доставил к нам истерзанные бумажные круги, я понял, что первый мой выстрел оказался большим везением. Дальше было хуже. Просто в мишень, далеко не в яблочко, а просто хотя бы куда-нибудь, попала лишь половина выстрелов. О чем-то большем пока и говорить было нечего. Что ж, это вовсе не повод опускать руки, это повод больше тренироваться. Собственно, чем мы и занялись? Отрабатывали по-прежнему исключительно стрельбу одиночными. Как сказал бородач, все и сразу будет сложно освоить. Впрочем, тут он не сообщил ничего нового. Так везде. Начнешь распыляться, и результат будет едва ли выше нуля. А вот тщательно и скрупулезно подходить к отработке каждого навыка — это уже движение к цели. Руки еще сильнее устали, слушались плохо. Зато уже вскоре я перестал дергаться от грохота выстрелов и научился компенсировать отдачу в приклад так, чтобы было почти не больно. Вот только синяки все равно останутся, насколько я знаю. В горячих точках-то, кстати, боевиков вычисляют среди беженцев. Это мне уже мой кузен Серега рассказывал, который служил в Афганистане, который привычно для армейских называл просто «Афган». А потом его и в другие жаркие места занесло. Так он потом и пропал, перестал выходить на связь. «Молодец, Миха!» — раздался громкий ободряющий голос Дениса, заставив меня вернуться из воспоминаний. «Смотри, и ты почти в яблочко саданул!» Мишень подъехала к нам, и я, присмотревшись, увидел, что и вправду почти попал в центр. Израсходовав 10 магазинов по 30 патронов, ну и пусть. У меня получилось. Я худо-бедно, но научился стрелять. Берегитесь, худхены. «Ваша задача — научиться попадать в яблочко как минимум 9 раз из 10», — громко объявил Денис. «Обычным людям такое не под силу, но у вас есть маски и их таланты. У кого-то это сила, у кого-то выносливость или что-то еще. Все это уже отразилось на ваших телах, сделало их способными быстрее усваивать новые знания. Так что просто тренируйтесь, и уже скоро ваши результаты вас удивят. За отведенный нам час, конечно, вы не дотянете даже до ранга стрелка-любителя, но до пятницы вполне. Поэтому завтра продолжим отработку одиночной стрельбы. А потом уже перейдем к очередям». «Эту песню не задушишь, не убьешь». Я усмехнулся, поразившись собственной решимости, и вновь скинул оружие к плечу. В тире стоял невообразимый грохот, воняло пороховой гарью, а воздух заволокло так, что стреляли мы будто бы через туман. «Успех придет к вам гораздо раньше, чем к обычным людям!» Доносился едва слышный голос Артемия Викторовича, тоже наблюдающего за тренировкой. «Старайтесь отслеживать каждое свое движение. Запоминайте, что делали, когда выстрелили удачно, а что, когда промазали. Осознанность — это то, что поможет вашим маскам проявить себя». В отличие от Дениса, который просто сказал, что мы сможем, режиссер постарался подсказать нам, как именно добиться успеха, и я попробовал следовать его совету. Отслеживать, думать, осознавать. Вонь вскоре стала как будто бы слабее. Глаза привыкли к пороховому туману, а уши адаптировались к грохоту выстрелов. Я самозабвенно расстреливал боезапас, меняя один магазин за другим, с каждым разом делая это все лучше и лучше, хотя поначалу сбивался и подолгу зависал. А потом, когда Иванов с Денисом одновременно скомандовали отбой, я радостно осмотрел пробитое 9 раз из 10 яблочко. Кажется, когда Бородач сказал, что мы не справимся, он это сделал специально, чтобы мы загорелись и выложились на все 100. И, похоже, эта тактика сработала не только на мне. Элечка с Костиком выбили 10 из 10 и теперь улыбались, стоя у стены, и ждали, когда я закончу. Я же, увлекшись своими успехами, даже не заметил этого. Ничего, я не завидую. Если тот другой мир действительно так опасен, то чем сильнее будут мои напарники, тем лучше. Кстати, как оказалось, тренировка затянулась на лишние полчаса, так мы увлеклись. И даже после того, как все закончилось, весь 15-минутный перерыв перед следующим блоком тренировки, я ходил с бешено колотящимся сердцем и уверенной улыбкой, зарядившись желанием поскорее пойти в рейд. Теперь понятно, с какими чувствами маски ходят на ту сторону. Когда в процессе пришло осознание, что у меня получается, я невольно начал представлять, будто стреляю не по круглым мишеням с полосками, а в озлобленные хари демонов. И это, мне кажется, помогло. Каждый выстрел сопровождался моей бурной фантазией, как я посылаю пули одну за другой в гориллоподобного монстра. А затем в жабоголового, одну за другой, одну за другой. «Перерыв окончен!» — раздался голос Костика, который должен был сменить Бородача в качестве тренера. «Сходитесь к макету антисцены, здесь места больше». «Все верно. Сейчас мы начнем отрабатывать бой в едином строю. И этому нас научит Сильвио». Занятие, к слову, вызывало интерес уже не только тем, что нам предстояло действовать сообща, но и тем фактом, что преобразовывать придется сразу два предмета — копье и щит. И вот это, честно говоря, немного пугало. Сколько же они вместе должны будут весить? «Разбирайте оружие!» Костик тем временем указал рукой на стенд с соответствующими макетами. «Из щитов рекомендую взять греческие ростовые. Минимум элементов и материалов, каждый справится. И не смотрите, что они выглядят неподъемными. Вашим мышцам добавит силы крепость от масок». Услышав слова нашего Сильвио, я вздохнул с облегчением. Все-таки пока еще я не сразу вспоминаю о новых обстоятельствах и мыслю, как обычный человек. Ведь о чем я начал думать, только взглянув на этих гигантов? Прежде всего об их тяжести, особенно в случае предложенных Костиком ростовых щитов. И ведь забыл же самое главное. Мы не просто тренируемся, традиционно качая мышцы. Нам еще и маска помогает, увеличивая скорость восприятия новой информации и рефлексов. С теми же автоматами я справился довольно быстро, а значит... Схватив копье правой рукой, я приготовился к новому чуду. «Для начала мы с вами отработаем простой боевой порядок, когда из щитоносцев выстраивается прямая линия», — начал тем временем наш брюнет. «Земные спецслужбы называют это вал. Каре и тем более римскую черепаху нам с вами не выполнить, банально из-за маленького количества бойцов. Но даже с простыми ростовыми щитами, которые будут полностью прикрывать строй подобно стене, или тому же валу, мы вчетвером, впятером, при должных навыках, сумеем сдержать натиск худхенов. По крайней мере, подороже продадим своей жизни. Так что начнем. Дэн, ты встань посередине, как самый крупный. Миша и Эля по сторонам». «Я слева», — предвосхитила мой вопрос наша Беатрича. «Ага, вот так и немного вперед, чтобы быть на уровне с Дэном», — скорректировал наши позиции Костик, когда мы образовали некое подобие куцей стенки. И режиссер по-прежнему в процессе не участвовал, лишь наблюдал. «Преобразование!» Я представил, как копье со щитом наливаются тяжестью, как острие смотрит прямо в сердце атакующего меня Худхена. Вот демон бьет меня когтистой лапой, но я успеваю принять удар на щит. Макеты потяжелели по-настоящему. Уже не в моей фантазии, и правую руку заметно повело из стороны в сторону. Я попытался выровнять копье, стиснув зубы и чувствуя, как кисть почти в прямом смысле трещит. Кажется, мне срочно нужно тренировать мышцы и нарабатывать новые навыки. А то ведь прямо сейчас для меня сложно это все даже удержать, не то чтобы представить, как я размахиваюсь и пытаюсь кого-то ударить. Впрочем, я все же попробовал. И копье почти сразу, стоило пошевелиться, выскользнуло из вспотевших пальцев и с глухим стуком ударилось о пол. Пришлось бросать щит, нагибаться за ним, а потом вкладывать все силы в ноги, чтобы снова распрямиться, принимая вертикальное положение. К счастью, я все-таки справился. Рядом кряхтел Денис, и мне было немного проще от того, что я не один испытываю затруднения в удержании боевого порядка. Хотя стоит отметить, что Бородач все же потратил свою энергию маски на мягкую лямку, немного уменьшив вес своего щита. Элечка, с ее-то хрупкой внешностью, на удивление держалась бодрее, хотя с ее семеркой повторить хитрость Дениса было нереально. Скорее всего, дело было в привычке. Они ведь с Костиком уже многократно бывали в рейдах. И это давало надежду, что и я довольно быстро смогу натренировать этот навык. Самое трудное — это удержать равновесие, когда на вас вдруг набросится демон. Костик, прохаживаясь напротив нас с оценивающим взглядом, внезапно бросился на меня и ударил кулаком в щит. Я пошатнулся, одновременно пытаясь удержаться на ногах, не выронить щит и не воткнуть копье в пол. Вышло из рук вон плохо, поэтому копье снова выскользнуло из пальцев и загремело по полу с оглушительным лязгом. Но вот я сам, уже помня о том, как ловил все это время равновесие, как поднимался на ноги, боролся с усталостью, смог удержаться. Тело повело в сторону, но тут будто сами собой напряглись мышцы по всему телу, и я устоял. Кажется, я только что стал свидетелем своей новой первой ласточки. Если, конечно, так можно сказать о срабатывании способностей. А демоны, как мы знаем, бывают довольно сильными. Более того, они могут нападать сразу большой кучей. Костик протянул руку и помог мне поднять копье. Я благодарно кивнул ему и вернулся в строй, а брюнет продолжил. Однако с маской и щитом вы сможете их сдержать, но только все вместе. Пока вы стоите на месте, вы сдержите их удар. Начнете крутиться, и даже с половиной маски вам не хватит силы. Поэтому ваша основная задача — это держать строй. Передние ряды полностью вкладывают все свои силы в блок, а потому копья им не понадобятся. Оружием будут действовать те, кто стоят сзади. Худхены будут переть на вас, пытаться пробить щиты, прокусить, разгрызть, разломать. Они будут дышать на вас гнилью, а некоторые, возможно, огнем. Не важно. А важно лишь то, что вы не имеете права сделать шаг назад. Брюнет с каждым словом распалялся все больше, чеканя шаги и чем-то неуловимо напоминая Артемия Викторовича манерой объяснять. Отступите, и тот, кто стоит рядом с вами, гарантированно труп. Почему? Потому что он делает все, чтобы защитить вас, и не смотрит по сторонам. А даже если бы и смотрел, демоны все равно всегда будут быстрее нас. Но пока мы все стоим в ряд, им не пробиться. Помните, что вашим мышцам дают крепость маски, а преобразованное железо будет держать врагов. Главное — продержаться. Поехали! Тренируемся, как передние ряды! Мы встали плотным строем, прижавшись друг к дружке и предварительно отложив копья, отменив в целях экономии преобразования, а Костик принялся исступленно колотить по щитам. Грохот стоял невообразимый, каждый удар отдавался болью в кистях и локтях, но я помнил о том, что должен держаться, и держался. По лицу стекал пот, заливая глаза, зубы скрипели от напряжения, а конца атакам так и не было видно. «А как же атаковать?» «И когда?» — крикнул я, пытаясь пробиться через оглушительный звон железа. «Об этом, Миша, ты думаешь в последнюю очередь!» — прокричал мне в ответ Костик. «Помнишь, что я говорил? Пока вы в переднем ряду держите строй и блокируете врагов, ваши товарищи бьют их из-за спины. И только такое разделение поможет в сражении с наступающими худхенами!» «Тогда у меня еще вопрос!» Боль перешла в плечи, но я по-прежнему держался, не желая подвести Дэна и Элечку. А они нас не обойдут? И зачем нам вообще переться в лоб? У нас ведь не такой широкий строй. Даже если ты к нам присоединишься, Артемий Викторович и Глафира Степановна, все равно это будет не отряд, а огрызок отряда. Отвечаю! Голос Костика такое ощущение гремел громче сотрясаемых им щитов. Как только мы ослабим Худхена выстрелами с дистанции, они попрут напрямик. И если мы сразу ударим их копьями, демоны тут же начнут кружить и нападут со спины. А вот если мы выждем и примем первый удар, дав обжечься о преобразованные щиты, то они придут в ярость и уже ни о чем не будут думать. Только помните, что так получится лишь с обычными, простыми худхенами, что нападают толпами. Более сильные гораздо умнее. Но мы еще недостаточно сильны, чтобы суметь попасть в земли, где они обитают. Костик в итоге нас вымотал. Под конец мы путались с ногами, не могли выдержать линию и роняли щиты. С меня уже сошло 33 ручья пота, и открылось уже не второе, а третье и даже четвертое дыхание, когда наш убогий вал начал распадаться. И тут дали о себе знать наши разные габариты, да и сила. Так, например, Денис периодически вырывался вперед, и этим моментально начинал пользоваться Костик, пару раз подловив Элечку на удар в открывшийся бок. Во второй раз наша Беатрича даже вскрикнула, но быстро взяла себя в руки и отказалась от перерыва. А побледневший Денис принялся гораздо внимательнее следить за своим поведением, заработав довольный кивок от нашего инструктора. Он словно ждал этого переломного момента, чтобы сменить упражнение для отработки. И мы перешли от обороны к атаке. Костик принялся показывать нам, как нужно бить копьем, не ныряя вперед из-за смещения центра тяжести и не задевая товарищей, которые держат ряд со щитами. Этот навык тоже дался мне с трудом. Я чувствовал, что похудел килограммов на 10, а одежду можно было выжимать. Причем сама атака-то у меня получалась довольно легко. Я уже почти и забыл те страшные первые минуты, когда копье постоянно выскальзывало у меня из пальцев. Но вот вернуть его назад после удара — это оказалось той еще задачкой. «Помните!» — вещал Костик. «Поразите демона насмерть, и пусть копье торчит в нем, не страшно. Мы всегда носим с собой запасные. Но вот если вы промажете или только вскользь раните противника, тогда лишаться оружия будет настоящим преступлением. Так что тренируйтесь, таскайте его. Помните, не будет копья, и вас точно убьют. Вернете его, и у вас будет шанс все-таки первым прикончить своего худхена». Когда у нас стало хоть что-то получаться, наш тренер-зверюга снова сменил тактику. Теперь он заставил нас меняться местами, переходя то к защите, то к ударам сверху из-за щита. И под конец тренировки я был уже в мыле, а руки и вовсе тряслись. Зато я теперь не только продвинулся в умении держать строй и бить копьем поверх передних рядов, но еще и понимал, что и как мы делаем. Как держать щит так, чтобы тем, кто с копьями, было легче, как помочь им выдернуть свое оружие в случае неудачной атаки, и, в свою очередь, как бить, чтобы не помешать тому, кто прикрывает тебя и себя, удерживая тонкий лист стали между собой и сочащейся ядом пастью демона. Я представил, как будто мы на самом деле сражаемся, и выдал под конец аж 3 безупречных удара. «Отдохните!» — вклинился режиссер, перед этим бросив короткий взгляд на Костика. Тот едва заметно кивнул, соглашаясь. Я опять рухнул на пол, только не звездой, а свернувшись калачиком. Гульфик Сатира, знать бы, какие мучения ждут меня в будущем! Я бы не просто продлил абонемент в спортзал, но и докупил бы посещение бассейна и теннисного корта. Лишь бы подготовиться к подобным, прямо-таки армейским экзекуциям.